Глава 44. «Доброе утро!» — поприветствовал меня Сэм, когда я присоединилась к нашему собачьему сообществу под дубом. Мэри я приметила еще издалека, потому что сегодня на ней было красное пальто, в волосах торчало павлинье перо. Она напоминала экзотическую птицу. «Где ты пропадала?» Я так и не смогла признаться, что не появлялась в парке целых 3 дня, потому что переживала, что наткнусь на Гая. Вместо этого я ходила в тренажерный зал, а с Раскиным гуляла в другое время. «Шляпмана здесь нет», — проговорила Мэри, заметив, как я окинула взглядом парк. «Я не видела Гая с тех пор, как вернулась Флора». «Выглядишь уставшей», — отметила Сэм. «У тебя точно все в порядке?» Постепенно я рассказала им про Джека. Все столпились вокруг меня и внимательно слушали. Мне немного полегчало. «Погоди, погоди! Он целовался с Нэнси?» Чуть не задохнулась от возмущения Мэри. «Лживая крыса», — добавил Уолтер. «Секундочку! Так у него есть дочь?» — воскликнула Сэм. «Подождите! Не продолжайте без меня!» — сказал Ариэль, приближаясь к нам. Затаив дыхание, он вытащил Пакси из велокорзины. «О чем это вы?» — спросил он в ужасе от того, что пропустил главные сплетни. Коротко я ввела Ариэля в курс событий, закончив свой рассказ на том месте, где Джек живет со своей мамой. «Вот черт! Не могу в это поверить! Мне так жаль!» — сказал он, обнимая меня. «Ублюдок!» «Вообще, все мужчины — сволочи», — добавил он. «Именно поэтому мы держим собак. Пакси сейчас тебя поцелует. Пакси, быстро ко мне! Ты должен подбодрить тетушку Джилли». Ариэль подвел меня к скамейке и схватил ни на кого не обращающего внимания Пакси, который тут же принялся сопеть и тяжело дышать прямо мне в лицо. Мэри закурила, затем налила кофе из серебристого термоса и предложила немного мне. «В такой ситуации ей не помешало бы выпить чего-нибудь покрепче», — предположил Ариэль. Мы с Мэри прыснули со смеху. Вскоре хохотали уже все. «Боже!» — вздохнула я. «Почему жизнь такая сложная штука?» «Хорошо бы выпить немного коньячка», — раздался голос Уолтера. Я положила голову на плечо Ариэля. «Скоро все образуется, детка Джилли», — сказал он, гладя меня по волосам. «Ты сильная девочка. А как вы вычислили этого нахала?» Я рассказала им про Гая и о том, что мне пришлось переночевать у него после того, как я застала Нэнси и Джека, потому что мне было необходимо кому-то поплакаться. Я не стала скрывать, что именно Гай убедил меня выяснить всю правду о Джеке. Я во всех подробностях описала сцену встречи Джека и его дочки, как она бросилась ему навстречу. Все в очередной раз осудили Джека. А я вдруг осознала, что защищаю его перед друзьями, говоря, что сразу видно, как сильно он любит ребенка, и это чувство взаимно. Я призналась, что он поступил ужасно, не сказав мне правду, но осуждать его и считать исчадьем ада я точно не хочу. «Ты слишком добрая, Джилли», — взорвалась Мэри. «Гай всегда говорил, что не доверяет ему», — добавила она. «Думаю, Гай имел в виду, что Джек недостаточно хорош для тебя», — сказал Ариэль. «Кстати, о Гае», — начал Уолтер. «Он искал тебя на следующий день, Джилли, и я познакомился с Фионой». «Флора», — цыкнув, поправила его Мэри. «Верно», — кивнул он. «Она сказала, что они планируют пожениться до Рождества. Она хочет зимнюю свадьбу». Сейчас все уставились на Уолтера. Сэм повернулась ко мне. «Джилли, случилось еще что-то? Это как-то связано с Гаем, верно?» Мои глаза наполнились слезами. Уолтер достал из рюкзака носовой платок и протянул мне. «Со мной все в порядке. Все в полном порядке. Почему-то я так и не смогла рассказать им, что между нами произошло. Мне было стыдно признаться в поцелуе с парнем, который на днях собирался жениться. Получалось, что я не лучше Нэнси. Я такая же подлая». «Тебе плохо. Давай, колись», — настаивал Ариэль. «О, да вот и он», — проговорил Уолтер, указывая на Гая, появившегося в другом конце парка. «Он направлялся к нам». Я взглянула на часы и поспешно сказала им, что мне пора. «Подожди!» — крикнула Мэри, собирая свои вещи. «Я пойду с тобой! Подожди, Джилли!»